Здравствуйте. Это звонок от компании «Ник Кредит». Звонок является бесплатным для вас. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. «Ник Кредит», отдел взыскания, Штеперов Александр Николаевич. Марина Ивановна? Да. Вы оплатили долг компании «Ник Кредит»? Нет. Что? Нет. Нет? Нет. А в чем дело? Что я вам отчитаться должна? Ну, конечно. Да хватит. А что, разве нет? Нет, конечно. Нет. Так вы нам денег должны, вы не забыли? Я? Ну, может, и забыла. Но отчитываться не собираюсь перед тобой. Вы сообщение получали от нашей компании? Ну, мне пофиг. Что вам? Что слышал? Вы чуть громче говорите, уважаемые. Гарнитуру поправь. У вас непонятно, что вы там говорите. Да. А почему так разговариваете? Либо нет. Что значит, почему нет? Вы с кредитором с вами разговариваете. Мы вам это денег что? Дали. А вы теперь так разговариваете. Нет, ну, не ты, во-первых, а да вы. Да, наговорись. А ты вы будете, сука, уговорись, говорю. А у вас нету. Развякался. Ну тогда с родителями своими будете так разговаривать, а не со мной. Твоими давай поговорим. Со мной мы на вы будете разговаривать. Вы ты так думаешь? Ну зря. Да. Вы знаете, что ваши документы в досудебное дело уже передают? Давно пора. Давно пора. Я думаю, вы там так разговаривать не будете. Я буду хлеще там разговаривать, досудебный отдел. Такие же олени, как ты, сидят. Хватит тебе полномочий-то накручивать. У них кредит. Ты там что себя верите-то все? Есть обычные звонилки. Я говорю, уважаемые. Я уважаемая, а ты нет. Кто вы? Уши чист по утрам перед работой. Давайте, давайте, изыскивайте средства, а мы пока дальше лучше ваших знакомых. Давай, давай, давай. Одно и то же говорите. И каждый день будет жалоба в ФССП улетать. Да, и что? Да. Ну и что, вы напишите жалобу, и что? Ничего. Вам что-то думаете, изменит раком это? Раком тебя поставят, и в твоей компании деньги будут высчитывать. Уважаемые. Вот чего. Мы работаем на закон. Я заметил по твоим словам, а что вот они законные. А вот все, говорю, нытье, прекрати а вот свое. Нет, уважаемые. И прощайся. Давайте, решайте вопрос, мы дальше обзвоним. Ты давай, твоя прерогатива, давай. Поклоняться и давать. Давай. Здравствуйте. Да? Компания «Имбай Финансы», специалист Матющенко, Ирина Александровна, ведется запись нашего разговора. Айман Нурбаевна, это вы? Да. Звонок поступил по задолженности в компании «Милли». 42 тысячи у вас образовался долг, 269 рублей за 203 дня просрочки с 31 октября прошлого года. 24 мая нужно произвести оплату. Какой из них вы планируете погашение? Ну, как только кредитор уведомится о привлечении вас. Зачем он вас будет уведомлять? Положено, да. Уведомления были в договоре прописаны. Да? Мы сообщили на электронную почту, все было направлено в личном кабинете. Это вы тогда своим курицам рассказываете. Ну, что за выражение? Ну, какие да. Есть выражения. Ну, других подобрать невозможно, раз вы бред несете. Ну, вы подберите. Ну, невозможно. Они не виноваты в том, что вы в долге. Не беспокоят. Факт, что вы требуете каких-то уведомлений, письма. Я не требую, это закон требует. Деньги у вас с ним появятся. Айман, ну, это вы свои умозаключения, рассуждения оставьте опять же для своих рядом сидящих куриц. Вы были обязаны вернуть деньги компании 31 октября 2018 года. Своим нытьем не добьешься ничего. Айман Урзбаевна. Ну, приходится, раз чего ты не понимаешь. Вы не понимаешь по-нормальному. Что вы так говорите мне? Параллель. Да, почему не бы и нет? Диалог давайте вести. Ну, что ты за вам позвонили такая для решения ваших давай проблем. Слушать тебя, дать говорить. Ты никто. То есть отказываетесь выполнять требования компании, слушать не будете? Нет, не буду. И обсуждать это не контактные, будет. Анкетные данные ваши не говорить, изменились? Два по-прежнему зарегистрированы? Я бы ясно выразилась. Обсуждать ничего не буду. Значит, кладите трубку. После тебя. Будем звонить вашим родственниками и с давай, ними общаться, обсуждать ваши данные, вы не умеете самостоятельно МБА это делать. МБА оборзели под запись разговора о нарушении 230-го закона, просто в наглую говорят. Вы попутались немножко. Давай, давай. Вперед. А вы ничего им, Анна Урбанна, не перепутали? Я нет, а вот ты, звонилка, перепутала. Ты завтра придешь на работу и изучи законодательство Российской Федерации. Невозможно. Давайте без оскорблений. Айман Узбаевна, в советах ваших я не нуждаюсь, оскорблять меня не нужно. Даже вы можете получить административный штраф. Да ничего я не могу получить. А вы знаете, Айман Узбаевна? Я вот именно что знаю, поэтому читали? Живу спокойно. Вы на каком основании берете деньги, не возвращаете? Но тебе курица не положено это знать. Забыли, твои мозги, они этого не поймут. Понимаешь? Давайте не пререкайтесь. Не пререкаться? Вы с кем пререкаться? Работу, зарабатывайте деньги, я обычно дуракам указываю на их место вы и говорю, что они дураки. Айман Урзбаевна, вы в долгах. А, ну теперь убейте об стол. Может, тебе легче будет? Не вижу. Не вижу смысла дальнейшего нашего общения. Ты еще минуты две назад должна была трубку положить и зареветь вам с горя. Отказ от общения, ой, отказ от выплат, займитесь поиском денежных средств, а вот подключите своих родных близких, займитесь реализацией имущества и оплачивайте свои долги. Ага, и свое имущество тоже сходи, продай, мразь. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Гросс Сергей Владимирович, коллекторское агентство «Финанс» представляю, запись разговора ведется. Погромче говорите. Пожалуйста. Я из коллекторского агентства «Финанс» вам звоню. Меня Гросс Сергей Владимирович зовут. Ведется запись разговора. Скажите, пожалуйста, разговариваю с Айман Наурзбаевной. Да. Очень приятно. По поводу вашего долга перед МКК «Слон финансом» поступает звонок Айман Наурзбаевной. Да что тебе приятно, что ты так радуешься. Познакомиться хочешь, что ли? Вы помните, что у вас долг перед МКК «Слон финансом»? Нет. Не есть о чем помнить. Помните? Нет. А об этом вы не помните? Не помню никаких слонов. Ну, видела в зоопарке в каком-то ходила. Никакая финансовая компания? Не, не помню. Не помните? Не будете платить, да, Эмманур? Да вообще не помню. На днях с велосипеда упала, прям головой ударилась. Ну ладно, приставы вам напомнят. Ну напомнят да, пусть. Ага, ожидайте. Хорошо, жду. Угу. Пока. До свидания, Эмман. Давайте. Давай, давай. Клади трубку. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Альфа-банк, управление по работе с проблемной задолженностью. Мария Валерьевна, главный инспектор. Ольга Викторовна, вы? Я. Фамилия ваша? Фамилия моя Васильева. Угу. Ольга Викторовна, я звоню по вопросу вашего долга в Альфа-банке по двум кредитным счетам нарушение договора. Угу. Почему такая ситуация возникла у вас? Так мне захотелось. Что? Захотелось мне так. Что значит захотелось? Это значит вот так, захотелось. У вас есть договор, Ольга Викторовна, выполнение требования которого вы обязаны при любых обстоятельствах. Не выполнила, не выполнила. Вы готовы к конструктивному диалогу, Ольга Викторовна? Нормально разговариваю, практически конструктивно. А вы считаете, что с того, что вы сейчас предоставили информацию, я захотела так... А вы хотели бы от меня услышать, ой, извините, пожалуйста, я обязательно внесу оплату, подождите, пожалуйста, чуть-чуть, и я денежки принесу. Ольга Викторовна, я прошу конструктивно вести диалог. Да, нормально говорю, я начала разговаривать. Это вам не нравится, вы привыкли, что вам по шаблону отвечают, а я немножко в другую сторону повела, и все. А вы продолжаете по скрипту, конструктивно. Не нравится, давай трубочку клади, да и все, и в суд идите. Вам перезвонят, все удобно. Ага. Здравствуйте. Компания «Верес», инспектор Гусина Алина Сергеевна, ведется запись разговора. Вас так далеко. Альфия Фатиховна, это вы? Да. У вас имеется долг в микрофинансовой компании «Манимен». Приобретали вы займ в октябре 2018 года. Срок просрочки 190 дней. Сумма долга 26 тысяч рублей. Вам необходимо в трехдневный срок погасить долг. То есть до 30 мая оплата поступает? Я не могла приобретать займ, я могла его оформить. Оплата не поступит. По какой причине? Потому что мне твой голос не нравится. Вы что? Меня это как касается? Это ваши трудности, что вам там не нравится? Нет, это твои трудности. Оставьте значит, работа другую ищи. При себе это неприятно тебя мнение, слушать. Которое никого ужасный не интересует. Голос. Ложите трубочку, бегом. Быстро. Ой ты, мормышка. Решила поиграться со мной, да? У вас что-то смотри, плохо, а да? то я тебе нос откушу. Будешь без у носа вас не в порядке, боже мой. У тебя в порядке. А у тебя? У вас справка имеется, а у тебя? Что у вас все в порядке? Тебя давно отпустили с 13-й палаты? Э? Да. Давно? Да, вчера. Вчера? Ну, значит, тебя не долечили. Да. Вернись да. в свою палату я и лечись дальше. Я ты сбежала оттуда. Ты в каком отделе больницы Офелия. Лежала? Сейчас позвоню, чтобы Офелия. Бригада за тобой приехала. Как вы оказались в тюрьме? Тебе вообще Офелия. Надо в этом в халате ходить да. со связанными руками, да, и рот тебе заклеить Офелия. Скотчем. Мармышка. Да? С Эвереста, да. Да. Да? Что еще мне расскажете? Расскажите, мне так смешно. Я могу тебе сказать только одно. В данный да. момент встаешь, идешь, ложишься на рельсы и лежишь там. Угу, прохлаждаешься. Дальше что? Дальше. Дальше, дальше. Ну, рассказывайте мне под запись разговора, пожалуйста. Под давай. Запись? Ой, ты на все отделение да, потом да. эту запись включи на громкую связь, ладно? Что с тобой поржут? Обязательно угу. послушаю, а данную еще информацию я послушаю в определенных органах. В органах? О, в каких же органах-то? Ой, во внутренних, наверное. Давайте. Что ну, тебе дальше. Давать-то? Иди, ну, говорю, к врачу. Ну, или сиди на месте, я сейчас вызову бригаду. Никуда не да, уходи ну, лучше. Как идти к врачу, если вы меня 2 минуты назад на рельсы-то положили? Как идти-то к так врачу? Ты еще не пошла что? Туда. Лучше и не ходи на рельсы, врачу. Сиди. Сейчас ребятки приедут а и да. тебя отвезут. Что, да? Доставят тебя на твою же кроватку. Да? Палата вы номер 13. Да? Угу. Какой город-то? Брянск у тебя? Там лечишься? А? Передумали? Чудо. В перьях. Какой город? Говорю, в Брянске лечишься-то. М? А какой Брянск? Какой? Бедненькая, ты даже город забыла. Да. Мамочка, да. у тебя там трудный но случай, тяжелый. Уведомлили, себя, да. Угу. Из Москвы ты звонишь. Поэтому ой, колхозница. Ты с утра хоть хорошо. Пятки-то помыла свои? Москвичка хренова. Деревенщина, блядь. Ой, господи, иди да. в туман нахрен. А не смеши народ. А, да. Ты вообще что звонила-то, скажи? Цель звонка, чтобы я тебе бригаду вызвала? Ты сама не в состоянии, что ли? А? Ты хоть разговаривай там погромче, или ты там где-нибудь сидишь под столом, чтобы тебя не видно было? По улице ожидаем проверочку. Посмотрим, проверочку ожидаем. Ой, ты епи. Ой, епана мать. И обратитесь к врачу, у вас плохо с головой. Не-не-не, после тебя только. Добрый день, Альфия Фатиховна. Добрый. Альфия Фатиховна? Да. Меня зовут Новолокина Наталья Александровна. Это финансовое агентство по сбору платежей. Информируем о записи переговоров. Звонок по поручению компании «Микроклад» по вопросу вашей задолженности. Скажите, пожалуйста, у вас гайморит? Тут у вас с носом. К чему вопрос? Ну, я, может, посоветую, как лечить. Посоветую я вам изыскать сумму для того, чтобы задолженность ой, платить. Нет, я не желаю воспользоваться вашим советом. Вы пока носик полечите. Это прям неприятно вас слушать. Настраивайтесь на конструктивный диалог по поводу вашей задолженности. Рекомендация к вашей лечитесь. Лечитесь. Будем отсюда. Перезванивать, у вас такое отношение у вас. Больная, блин.